Глава 13. Дэвид Джетт не целый месяц читал сценарии, которые казались ему никудышными. Писал аннотацию на полстранички, добавляя свое мнение. На это ему отводилось лишь несколько предложений, но обычно он использовал все оставшееся на странице место. В конце месяца к его столу подошел редактор отдела. «Дэвид, твое остроумие нас нисколько не интересует. Двух строчек от себя более чем достаточно. И незачем относиться к авторам с таким презрением. Они же не испражняются тебе на стол. Они просто хотят писать сценарии». «Но они ужасные», — возразил Дэвид. «Естественно», — пожал плечами редактор. «Ты же не думаешь, что мы дадим тебе на рецензию хорошие? Для этого у нас есть более опытные люди. И учти, сценарии, которые ты называешь ужасными, все до единого присланы нам агентами. Агенты надеются на них заработать, поэтому они проходят очень жесткий отбор. Мы не принимаем сценарии, которые поступают самотеком, чтобы избежать судебных исков. Этим мы отличаемся от издателей. Поэтому, каким бы плохим ни был сценарий, если агент присылает, мы его читаем. Если мы не будем читать плохие сценарии, нам не будут присылать хорошие». «Я могу написать сценарий и получше», — ответил Дэвид. Редактор рассмеялся. «Мы все можем». Он помолчал, потом добавил. «Когда напишешь, покажи его мне». Месяцем позже Дэвид так и сделал. Редактор пригласил его в свой кабинет. Очень мягко, по-доброму поговорил с ним. «Дэвид, так не пойдет. Это не значит, что ты не можешь писать. Просто ты не понимаешь, как делается кино. Это видно и по твоим аннотациям, и рецензиям, и по твоему сценарию. Послушай, я стараюсь тебе помочь, честное слово. Так что со следующей недели ты будешь читать романы, которые уже опубликованы и рассматриваются на предмет экранизации». Дэвид вежливо поблагодарил редактора, но его распирала знакомая ярость. Опять он слышит голос старшего, а потому мудрого, голос, на стороне которого власть. Через несколько дней позвонила секретарь Дина Хокина и спросила, сможет ли он этим вечером пообедать с мистером Хокином. Он так удивился звонку, что лишь после заминки ответил согласием. Она добавила, что он должен к 8 часам подъехать к ресторану у Майкла в Санта-Монике. Начала объяснять, как туда добраться, но Дэвид перебил ее, сказав, что живет в Санта-Монике и знает, где находится ресторан. Последнее не соответствовало действительности, но про ресторан у Майкла он слышал. Дэвид Джетт не прочитывал все газеты и журналы, а на работе впитывал в себя все сплетни. Завсегдатаями ресторана у Майкла были знаменитости мира кино и шоу-бизнеса, жившие в Малибу. Положив трубку, Майкл спросил у редактора, не знает ли тот, как проехать к ресторану у Майкла, упомянув, между прочим, что вечером будет там обедать. И отметил, что его слова произвели на редактора впечатление. Дэвид даже пожалел, что отдал ему сценарий до приглашения на обед. Теперь редактор смотрел бы на текст другими глазами. Когда вечером Дэвид вошел в ресторан, его удивило, что лишь малая часть столиков стояла под крышей. В основном же столики находились в благоухающем ароматами цветов саду, защищенной от дождя огромными белыми зонтами. Весь ресторан купался в ярком свете. Никогда еще Дэвид не видел такой красоты. Теплый воздух, желтая луна в небе, яркие цветы. Нет, это определенно не Юта. В этот момент Дэвид Джетни раз и навсегда решил, что домой он не вернется ни при каких обстоятельствах. Он назвал свою фамилию регистратору и очень удивился, когда его незамедлительно провели к одному из стоящих в саду столиков. Он-то собирался прийти раньше Хокина. Свою роль он знал и собирался отменно ее сыграть. Вот и хотел прийти заранее, чтобы смиренно дождаться появления старого доброго Хока и засвидетельствовать ему свое почтение. Он никак не мог понять отношение Хокина. То ли тот искренне хотел помочь земляку, то ли из милости соглашался поддержать сына женщины, которая когда-то отвергла его и теперь, безусловно, не могла в этом не раскаиваться. За столиком, к которому его вели, он увидел Дина Хокина, сидевшего в компании мужчины и женщины. Дэвид сразу понял, что Хокин сознательно пригласил его на более поздний час, чтобы ему не пришлось ждать, и от благодарности чуть не заплакал. Хокин поднялся из-за стола, по обычаям Юты, дружески обнял его, представил мужчине и женщине. Мужчину Дэвид узнал сразу. Гибсон Грэндж, один из самых известных актеров Голливуда. Женщину звали Розмари Биллар. И Дэвида удивило, что фамилию эту он слышит впервые, потому что выглядела она как кинозвезда. Длинные блестящие черные волосы, правильные черты лица, безупречный макияж, элегантное вечернее платье с наброшенным поверх него жакетиком. Они пили вино. Бутылка стояла в серебряном ведерке. Хокин наполнил стакан Дэвида. Дэвид словно попал на седьмое небо. Отменная еда, сладостный воздух, прекрасный сад, куда не было доступа рутинным заботам и тревогам. Мужчины и женщины, сидевшие за столиками, излучали уверенность. Тут собрались люди, которые контролировали жизнь, и Дэвид знал, что когда-нибудь он станет одним из них. За обедом он главным образом слушал, говорил очень мало, изучал соседей по столику. Дин Хокин, решил он, действительно хороший человек. По ходу обеда он уяснил, что Розмари и Хок пытаются уговорить Гибсона Грэнджа сняться в новом фильме, который они собрались запускать в производство. Дэвид понял, что Розмари Биллар тоже продюсер. Более того, самая влиятельная женщина-продюсер Голливуда. Дэвид слушал и наблюдал. В разговоре он участия не принимал, сидел с закаменевшим лицом, зная, что в такие моменты он выглядит очень интересным, совсем как на фотографиях. Его соседи по столику это отмечали, но он их совершенно не интересовал. Он это прекрасно понимал, но такое положение дел вполне его устраивало. Оставаясь невидимым, он получал возможность изучать мир, который надеялся покорить. Хокин устроил этот обед для того, чтобы дать шанс Розмари, своей хорошей подруге, уговорить Гибсона Грэнджа сняться в ее картине. Но почему? По легкости общения чувствовалось, что одно время они были не только друзьями, но и любовниками. Хокин даже останавливал Розмари, когда та очень уж наседала на Гибсона Грэнджа. В какой-то момент она сказала ему: «Со мной делать фильм гораздо веселее, чем с Хоком». Хокин рассмеялся. «Но и мы неплохо проводили время, не так ли, Гиб?» Актер кивнул. «Да, конечно, работали от зари до зари». И на его лице не промелькнуло и тени улыбки. В кинобизнесе Гибсон Грэндж считался абсолютно ликвидной звездой. То есть, если он соглашался сниматься в фильме, любая студия тут же соглашалась финансировать съемки. Поэтому Розмари так и наседала на него. И Грэндж стоил тех денег, которые ему платили. А-ля Гэри Купер, стройный, с открытым лицом. Выглядел он как Линкольн, если бы Линкольн был посимпатичнее. Его отличала дружелюбная улыбка. Он внимательно слушал собеседников, что мужчину, что женщину. Рассказал о себе несколько забавных историй. Одевался он не по голливудской моде. Вот и в ресторан пришел в мешковатых брюках, поношенном, но, несомненно, дорогом свитере и пиджаке от старого костюма. Но при этом завораживал всех. Только потому, что его видели миллионы, и камера частенько наезжала на него, чтобы показать крупным планом? Или благодаря таинственным озоновым слоям атмосферы, в которых этому лицу предстояло остаться навеки вечные? А может, оно обладало притягательной силой, еще неизвестной науке? Дэвид видел, что Грэндж умен. Когда он слушал Розмари, по взгляду читалось, что он во всем с ней согласен, но это не означает, что он готов делать все, что от него хотят. Таким вот человеком и мечтал стать Дэвид. После обеда они продолжали пить вино, а Хокин заказал десерт, потрясающие французские пирожные. Дэвид никогда не пробовал такой вкуснятины. Гибсон Грэнш и Розмари Биллер от десерта отказались. Розмари с гримасой ужаса, Грэнш с легкой улыбкой. Но Дэвид подумал, что в будущем перед искушением не устоит именно Розмари, а вот за Грэнш можно было не беспокоиться. Грэнш уже никогда в жизни не прикоснется к десерту, в отличие от Розмари, которую обязательно потянет на сладкое. Поощряемый Хокином, Дэвид съел их пирожные, тогда как разговор все продолжался. Хокин заказал еще одну бутылку вина, но пили только он и Розмари. Потом Дэвид заметил новый нюанс. Розмари начала откровенно соблазнять Гибсона Грэнджа. И раньше она практически не разговаривала с Дэвидом, а тут стала полностью его игнорировать, так что ему пришлось поболтать с Хокином о Юте. Но их так увлек поединок Розмари и Гибсона, что в скорости они замолчали. По мере того, как обед приближался к завершению и все больше вина перекочевывало из бутылок в желудке, Розмари все быстрее перевоплощалась в соблазнительницу. Она прилагала все силы, чтобы добиться своего, демонстрировала все свои достоинства. Поначалу ограничивалась мимикой и движениями тела. Каким-то образом платье поползло вниз, обнажив большую часть груди. Потом замелькали ноги. Она то клала одну на другую, то ставила на место. Всякий раз подол платья задирался все выше. И руки ее находились в непрерывном движении. Иной раз, словно увлекшись разговором, она прикасалась к лицу Гибсона. Розмари отпускала остроумные реплики, рассказывала забавные анекдоты, все более выставляя на показ свою чувственность. На ее прекрасном лице отражались все чувства. Любовь к людям, с которыми она работала, тревога за членов своей семьи, озабоченность за успех друзей. Она находила самые теплые слова для старины Хока, который так помог ее карьере и советам, и связями. Тут старина Хок прервал ее, чтобы сказать, что она заслужила такую помощь трудолюбием и верностью, за что был вознагражден благодарным взглядом. В этот самый момент Дэвид, зачарованный происходящим, подал голос. У него возникло желание сказать, что совместная работа, должно быть, пошла на пользу им обоим. Но Розмари, которую интересовал только Гибсон, оборвала Дэвида на полуслове. Ее грубость покоробила Дэвида, но, к его удивлению, не разозлила. Такая прекрасная, прилагающая столько усилий, чтобы получить желаемое, а желание ее с каждой секундой становилось все более понятным. Эту ночь она хотела провести с Гибсоном Грэнджем и шла к намеченной цели с прямотой и открытостью ребенка, отчего ее грубость не вызывала отрицательных эмоций. Но более всего восхитило Дэвида поведение Гибсона Грэнджа. Актер полностью контролировал ситуацию. Он заметил, как грубо осекли Дэвида, и попытался подсластить пилюлю словами: «Дэвид, сегодня тебе еще представится случай высказаться», как бы извиняясь за эгоцентризм знаменитостей, для которых не существует те, кто еще не достиг вершины. Но Розмари оборвала и его, так что Гибсону пришлось вежливо внимать ей. Но он не просто вежливо внимал, всем своим видом показывал, что увлечен разговором. Его сверкающие глаза не отрывались от глаз Розмари. Когда она касалась его рукой, он не забывал похлопать или пожать ее. Он и не думал скрывать, что она ему нравится. Его губы то и дело изгибались в улыбке, смягчая грубоватое лицо. Но, похоже, его реакция Розмари не устраивала. Она била кресалом по кремню, который не высекал искр. Выпив еще вина, она разыграла козырную карту. Открыла свои истинные чувства. Теперь она обращалась только к Гибсону, полностью игнорируя двух других мужчин, сидевших за тем же столиком. Более того, она так развернула стул, что оказалась вплотную с Гибсоном и вдалеке от Хокина и Дэвида. Никто не мог усомниться в страстной искренности ее голоса. На глазах даже заблестели слезы. Она обнажала перед Гибсоном свою душу. «Я хочу быть настоящей личностью. С какой бы радостью я отринула этот псевдомир, этот кинобизнес, меня он не удовлетворяет. Я хочу выйти в настоящий мир и сделать его более пригодным для жизни. Как мать Тереза, как Мартин Лютер Кинг. Ничего из того, что я сейчас делаю, не помогает этому миру. Я могла бы стать медсестрой или врачом. Я могла бы работать в социальной сфере. Я ненавижу эту жизнь, эти банкеты, необходимость прыгать в самолет и лететь навстречу с важными шишками. Принятие решений по какому-нибудь паршивому фильму ничем не помогает человечеству. Я хочу делать что-то реальное. И тут, протянув руку, она сжала пальцы Гибсона Грэнджа. Теперь-то Дэвид понимал, почему Грэндж стал звездой. Почему миллионы зрителей не могли оторвать от него глаз, когда он появлялся на экране. Ибо хотя монолог произносила Розмари, хотя она сжимала его руку, а он лишь сидел, чуть отстраняясь от нее, центральная роль в эпизоде все равно принадлежала ему. Он тепло ей улыбнулся, чуть склонив голову на бок, чтобы обратиться к Дэвиду и Хокину. Однако она хороша. В голосе его слышались нежность и похвала. Дин Хокин рассмеялся, Дэвид не смог подавить улыбки, Розмари на мгновение остолбенела, потом мягко упрекнула Гибсона. «Гиб, кроме своих паршивых фильмов, ты ничего не воспринимаешь серьезно». И чтобы показать, что она не обиделась, Розмари протянула руку, которую Гибсон Грэндж галантно поцеловал. Дэвида они поражали. Такие изысканные, такие утонченные. Но более всего он восхищался Гибсоном Грэнджем. Отвергнуть такую красавицу, как Розмари Биллер, да еще так тактично, не вызвав отрицательных эмоций. Да. Розмари весь вечер игнорировала Дэвида, но он полагал, что она вправе так поступать. Все-таки одна из самых влиятельных женщин в кинобизнесе. Естественно, ее интересовали более достойные, чем он, мужчины. Так что обижаться на нее не имело смысла. Дэвид понимал, что ведет она себя так не по злобе. Просто для нее он не существовал. Они удивились, обнаружив, что до полуночи осталось совсем ничего. Ресторан уже опустел. Хокин встал. Гибсон Грэндж помог Розмари надеть жакетик, который она сняла по ходу своей страстной атаки. Когда Розмари поднялась, ее качнуло. Она слишком много выпила. «Господи!» — Розмари вздохнула. «Я не решусь сесть за руль. В этом городе ужасная полиция. Гиб, ты не отвезешь меня в отель?» Гибсон улыбнулся. «Он же в Беверли-Хиллз, а мы с Хоком едем ко мне, в Малибу. Дэвид тебя подвезет. Не так ли, Дэвид?» «Конечно!» — кивнул Дин Хокин. «Ты не возражаешь, Дэвид?» «Разумеется, нет», — ответил Дэвид Джетни. Но голова у него пошла кругом. «Что это все значит?» Старина Хок как-то смутился. «Очевидно, Гибсон Грэндж солгал. Ему просто не хотелось вести Розмари домой. Не хотелось отражать новые атаки распалившейся дамы. Хок смутился, потому что ему пришлось поддакивать Грэнджу, чтобы не оказаться по разные стороны баррикады со знаменитостью. Этого любой продюсер боялся пуще огня. Потом он заметил, что Гибсон одними губами улыбнулся ему и понял, о чем тот думает. Понял, потому что великий актер хотел поделиться с ним своими мыслями. Он, когда хотел, делился своими мыслями и со зрителями, общаясь с ними без слов, движением бровей, поворотом головы, улыбкой. Улыбкой он говорил Дэвиду Джетни. «Эта сучка игнорировала тебя весь вечер, грубила тебе, а теперь моими стараниями она будет у тебя в долгу». Дэвид посмотрел на Хокина и увидел, что тот уже улыбается. По его довольной физиономии чувствовалось, что он тоже прочитал мысли актера. «Я сама поведу машину», — резко ответила Розмари, не глядя на Дэвида. «Я тебе не позволю, Розмари», — мягко вмешался Дин Хокин. «Ты моя гостья. Я слишком часто подливал тебе вина. Если ты не хочешь, чтобы тебя отвез Дэвид, я, конечно, отвезу тебя сам. а потом закажу лимузин до Малибу». Дэвид сразу осознал тонкость маневра. Впервые он уловил неискренность в голосе Хокина. Разумеется, Розмари не могла принять предложение Хокина. Сделав это, она оскорбила бы его молодого друга и доставила бы массу неудобств Хокину и Гибсону. А кроме того, и в этом варианте ей не удавалось добиться главного – заманить Гибсона к себе домой. Ее поставили в крайне неприятное положение. Куда ни кинь, все клин. И тут Гибсон Грэнш нанес последний удар. «Черт, я поеду с тобой, Хок. Вздремну на заднем сиденье, а потом мы вместе вернемся в Малибу». Розмари ослепительно улыбнулась Дэвиду. «Надеюсь, тебя не затруднит подбросить меня в отель?» «Разумеется, нет», — ответил Дэвид. Хокин хлопнул его по плечу. Гибсон Грэнш улыбнулся ему, подмигнул. Эти двое мужчин встали за него горой. Они свято верили в мужское братство. Единственная в их компании, пусть и влиятельная женщина, посмела оскорбить одного из них, и теперь они дружно наказывали ее. Опять же, она очень уж наседала на Гибсона, забыв о том, что право выбирать принадлежит не женщине, а мужчине. Вот они и нанесли чувствительный удар по ее самолюбию, дабы поставить на место. Да еще проделали это предельно вежливо и изящно. Руководствовались они и еще одним резоном. Эти мужчины помнили, что когда-то были такими же молодыми и зелеными, как Дэвид. Они пригласили его на обед, чтобы показать. Успех не вскружил им голову. Кто-то в свое время помогал им. Теперь пришел их черед помогать новичкам. На этом и держалась связь времен, и они не собирались рушить традиции. А вот Розмари эту традицию не уважала. Она забыла о том, с чего начиналась ее карьера в Голливуде, и этим вечером мужчины решили ей об этом напомнить. Тем не менее, Дэвид был на стороне Розмари. Нельзя причинять боль таким красавицам. Все вместе они вышли на автостоянку. Мужчины уехали в Порше Хокина, а Дэвид повел Розмари к своей старенькой Тойоте. «Черт, я не могу приехать в Беверли-Хиллз на такой машине», — Розмари огляделась. «Мне надо найти свою. Послушай, Дэвид, если ты отвезешь меня в моем Мерседесе, потом я вызову лимузин, чтобы он привез тебя обратно. Тогда мне не придется утром ехать сюда. Не возражаешь?» Она вновь улыбнулась ему, полезла в сумочку, достала и надела очки. Указала на один из нескольких автомобилей, еще стоящих у ресторана. «Вон он». Дэвид, который заметил автомобиль, едва они вышли из дверей, только сейчас понял. Без очков Розмари не видит дальше своего носа. Подумал, что, возможно, из-за близорукости она и игнорировала его за обедом. Розмари дала ему ключ от Мерседеса, он открыл дверцу, помог ей сесть. Вдохнул идущий от нее запах вина, аромат духов, почувствовал жар ее тела. Потом обошел Мерседес, чтобы сесть за руль, но не успел вставить ключ в замочную скважину, как дверца распахнулась. Розмари изнутри открыла ее. Дэвида это удивило. Такой любезности он от нее не ожидал. Ему потребовалось несколько минут, чтобы разобраться с управлением Мерседеса. Но ему сразу понравились и мягкость, и удобство сиденья, и запах, идущий от красноватой кожи. Естественный запах. Или она спрыскивала салон каким-то особенным кожаным парфюмом. Машина слушалась его, как хорошо выдрессированный пес. Впервые он понял, почему некоторые люди получают от вождения несказанное удовольствие. Мерседес просто летел по пустынным улицам, и ощущение полета так захватывало Дэвида, что полчаса, которые они ехали до отеля Беверли-Хиллз, сжались до одного мгновения. Все это время Розмари с ним не разговаривала. Она сняла очки, положила их в сумочку и затихла. Один раз бросила на него оценивающий взгляд, а потом смотрела прямо перед собой. Дэвид ни разу не повернулся к ней, не произнес ни слова. он попал в одну из своих грез. Вез прекрасную женщину в прекрасном автомобиле по самому прекрасному городу на свете. Остановив «Мерседес» перед парадным подъездом Беверли-Хиллз, Дэвид вытащил ключ из замка зажигания, протянул Розмари. Вышел из кабины, чтобы открыть ей дверцу. В этот самый момент мужчина в ливрее сбежал по выстланным красным ковром ступенькам, и когда Розмари передала ему ключ, Дэвид понял, что его следовало оставлять в замке зажигания. Розмари двинулась вверх по лестнице, и Дэвид вдруг осознал, что она полностью о нем забыла. А он из гордости не мог заставить себя напомнить ей о лимузине. Он не сводил с нее глаз. Под зеленым навесом, в напоенном ароматом цветов воздухе, в золотых огнях она казалась ему принцессой. Потом она остановилась, повернулась. Он видел ее лицо, такое прекрасное, что у Дэвида Джетни перехватило дыхание. Он подумал, что она вспомнила о нем, ждет, пока он догонит ее. Но Розмари отвернулась и попыталась одолеть три последние ступеньки, отделявшие ее от дверей. Но споткнулась, сумочка выскользнула у нее из руки, ее содержимое рассыпалось по ковру. Дэвид уже бежал, чтобы помочь ей. Чего только не было в этой сумочке. Отдельные тюбики помады, косметический набор, который, конечно же, раскрылся, вывалив на ковер все свои тайны. Кольцо, на котором висели ключи. Оно отщелкнулось, и ключи пришлось собирать по одному. Пузырек с аспирином, еще какие-то лекарства. Огромная розовая зубная щетка, зажигалка. Сигарет не было. Мешочек с голубыми трусиками и каким-то непонятным устройством. А еще бесчисленные монеты, смятые купюры, грязный носовой платок и очки в золотой оправе, которые так хорошо смотрелись на классическом лице Розмари, а на красном ковре выглядели прямо-таки старческими. Розмари с ужасом смотрела на всю эту выставку, а потом разрыдалась. Дэвид, опустившись на колени, ползал по ковру, запихивая все в сумочку. Розмари ему не помогала. Когда из отеля вышел кто-то из коридорных, Дэвид велел ему держать сумочку, а сам продолжал бросать в ее зев то, что еще лежало на ковре. Наконец он подобрал все, взял полную сумочку из рук коридорного и протянул Розмари. Выглядела она такой униженной, и он не мог понять, почему. Розмари же вытерла слезы и сказала: «Поднимемся ко мне. Посидим, пока не приедет лимузин. За весь вечер у меня не было возможности поговорить с тобой». Дэвид улыбнулся. Ему вспомнились слова Гибсона Грэнджа: «Однако она хороша». Ему очень хотелось побывать в знаменитом отеле и подольше не расставаться с Розмари. Зеленые стены коридора ему не понравились. В дорогом высококлассном отеле они как-то не смотрелись. Но вот огромный люкс произвел должное впечатление. И роскошной обстановкой, и большим балконом-террасой. В одном углу был бар. Розмари подошла к нему, наполнила свой стакан, спросила, что он будет пить, налила и ему. Дэвид попросил виски. Пил он редко, но тут заметно занервничал. Розмари раздвинула двери, пригласила его на террасу. Там стояли белый столик со стеклянным верхом и 4 плетеных кресла. «Посиди здесь», — Розмари указала на одно из них, «а я схожу в ванную. Потом мы поговорим». И прошла в гостиную. Дэвид сел, пригубил шотландское виски. Терраса выходила на сады отеля. Он видел бассейн и теннисные корты, дорожки, ведущие к бунгало. Трава лужаек зеленела под лунным светом, фонари подсвечивали розовые стены отеля. Дэвид млел от открывшейся перед ним красоты. Розмари появилась минут через 10. Села, отпила из стакана. Она переоделась в белые слаксы и белый пуловер из кашемира. Рукава пуловера она сдвинула выше локтей, повернулась к Дэвиду, ослепительно ему улыбнулась. Макияж она смыла, и такой, нравилось Дэвиду даже больше. Губы уже не были такими сладострастными, глаза потеряли командный блеск. Она выглядела моложе и ранимее. Да и голос ее зазвучал мягче, исчезли начальственные нотки. «Хок говорил, что ты сценарист. Может, хочешь мне что-нибудь показать? Пришли, я посмотрю». «Присылать пока нечего», — Дэвид улыбнулся в ответ. Он не мог допустить, чтобы она отвергла его сценарий. «Но Хок говорил, что ты уже закончил один сценарий. Я постоянно работаю с новыми авторами, но так трудно найти что-нибудь стоящее». «Нет, я написал 4 или 5, но сам и порвал. Они ужасные». Они помолчали. Дэвид не возражал. Молчание давалось ему легче, чем разговор. «Сколько тебе лет?» — спросила, наконец, Розмари. 26, — солгал Дэвид. Розмари улыбнулась. «Господи, как бы мне хотелось вновь стать такой молодой. Знаешь, я приехала сюда 18, хотела стать актрисой. Сыграла в нескольких эпизодах телефильмов. К примеру, продавщицу, у которой героиня что-то покупает. Потом встретила Хока, он сделал меня личным помощником и научил всему, что я сейчас знаю. Помог мне с первым фильмом, помогал и потом. Я люблю Хока, всегда буду любить. Но он бывает таким жестким. Вот и сегодня взял сторону Гибсона». Розмари покачала головой. «Мне всегда хотелось быть такой же жесткой, как Хок. Я стараюсь копировать его. А я думаю, что он очень милый, мягкий человек». «Он очень тебя любит», — ответила Розмари. «Да, он сам говорил мне об этом. Он говорил, что ты вылитая копия своей матери и даже ведешь себя, как она. Он говорит, что ты действительно хочешь научиться ремеслу, а не просто пробиться наверх, растолкав всех локтями. Я тоже это вижу. Ты и представить себе не можешь, какое я испытывала унижение, когда рассыпала сумочку. А потом увидела, как ты все собирал и ни разу не взглянул на меня. Ты просто молодец». Она наклонилась, поцеловала его в щеку. От нее пахло по-другому, сладковатыми духами. Она резко поднялась, покинула балкон. Дэвид последовал за ней. Она сдвинула двери, заперла их. «Сейчас вызову тебе лимузин». Сняла трубку, но вместо того, чтобы нажать на кнопки, посмотрела на Дэвида. Тот стоял у двери на террасу. «Дэвид, я хочу обратиться к тебе с одной просьбой, возможно, странной. Ты сможешь остаться у меня на ночь? Я ужасно себя чувствую, мне не хочется оставаться одной. Но я хочу, чтобы ты пообещал, что не будешь ко мне приставать. Можем же мы спать вместе, как друзья?» Дэвид остолбенел. Он и в горячечном сне не мог представить себе, что такая красавица будет его о чем-то просить. Как же ему повезло. «Я это серьезно», — добавила Розмари. «Мне просто хочется, чтобы сегодня рядом со мной был такой милый мальчик. Но ты должен пообещать, что не будешь домогаться меня. Если попытаешься, я очень рассержусь». У Дэвида голова шла кругом. Он глупо улыбнулся, словно не понимая, чего от него хотят. «Я посижу на террасе или лягу на диване в гостиной». «Нет», — покачала головой Розмари, — «я хочу, чтобы ты обнял меня, чтобы я заснула в твоих объятиях. Я просто не хочу быть одна. Можешь ты пообещать мне?» «Мне нечего надеть», — услышал Дэвид свой голос. «В кровати». «Прими душ и ложись голым», — ответила Розмари. «Я не против». Гостиную и спальню разделял холл, из которого дверь вела во вторую ванную. Там Дэвиду и пришлось принимать душ. В свою ванную Розмари его не пустила. Дэвид помылся, почистил зубы. На задней стороне двери висел банный халат. По спине тянулась надпись отель «Беверли-Хиллз». Дэвид прошел в спальню и обнаружил, что Розмари все еще в ванной. Постоял, переминаясь с ноги на ногу, не решаясь лечь в кровать, уже разобранную ночной горничной. Наконец Розмари появилась из ванной во фланелевом халатике, так элегантно скроенном, что выглядела она как кукла в магазине игрушек. «Залезай в постель», — распорядилась она. «Дать тебе валиум или таблетку снотворного?» Дэвид уже понял, что она таблетку приняла. Она села на край кровати, потом легла. Дэвид последовал ее примеру. Они лежали бок о бок, когда Розмари выключила лампу на прикроватном столике, и спальня погрузилась в темноту. «Обними меня», — попросила Розмари. Они долго лежали, обнявшись, потом она перекатилась на свою половину. «Приятных тебе снов». Дэвид уставился в потолок. Снять халат он не решался, чтобы она не подумала, что ему хочется спать в ее постели голым. Его занимал один важный вопрос. Что он скажет Хоку при их следующей встрече? Он же понимал, что станет всеобщим посмешищем, если станет известно, что он провел ночь с такой красавицей, и ему ничего не обломилось. Хок еще может подумать, что Дэвид ему лжет, и он пожалел, что отказался от таблетки снотворного, которую предлагала ему Розмари. Но она уже крепко спала, до него едва доносилось ее тихое дыхание. Дэвид решил перебраться в гостиную и вылез из кровати. Розмари приоткрыла глаз, сонно попросила: «Не мог бы ты принести мне стакан минеральной воды?» Дэвид прошел в гостиную, наполнил 2 стакана из бутылки Эвиана, бросил в каждую по кубику льда. В свете горящей в коридорчике лампы он увидел, что Розмари сидит, подтянув к подбородку простыню. Она протянула за стаканом голую руку. В темноте спальни он промахнулся мимо руки, коснулся ее тела и понял, что Розмари успела скинуть халатик. Пока она пила, разоблачился и он. Услышал, как она ставит стакан на прикроватный столик, протянул руку. Прошелся пальцами по голой спине, упругим ягодицам. Она подкатилась к нему, прижалась к его груди, обняла его. Жар тел заставил сбросить простыни. Целовались они долго, ее язык не вылезал из его рта. Наконец Дэвид не выдержал и перекатился на нее, и рука Розмари, нежная и уверенная, направила его член в нужное место. Они не издавали ни звука, словно боялись, что за ними шпионят, и кончили одновременно, вжимаясь друг в друга. А потом вновь оказались на разных половинках кровати. «Теперь пора спать», — какое-то время спустя прошептала Розмари и поцеловала его в уголок рта. «Я хочу тебя видеть». «Нет». Но Дэвид перегнулся через нее и зажег лампу на прикроватном столике. Розмари закрыла глаза. Она по-прежнему оставалась прекрасной. Даже уставшая от любви, даже без брони макияжа и элегантной одежды, даже без специального освещения. Но это уже была другая красота. В свете единственной лампы ее обнаженное тело уже не устрашало Дэвида. Аккуратные груди с крошечными сосками, тонкая талия, округлые бедра, длинные ноги. Она открыла глаза, встретилась с ним взглядом, и он прошептал: «Ты прекрасна». Начал целовать ее груди, и она, протянув руку, погасила свет. Они вновь слились воедино, а потом заснули. Проснувшись, Дэвид протянул руку к Розмари, но нащупал лишь холодную простыню. Встал, оделся, посмотрел на часы. Самое начало 8-го. Розмари он нашел на террасе, в красном костюме для бега, на фоне которого ее черные волосы казались еще чернее. На столике на колесах стояли кофейник, молочник и несколько тарелок под металлическими крышками, чтобы еда оставалась теплой. Розмари встретила его улыбкой. «Я заказала для тебя завтрак. и ждала, когда ты проснешься. Перед работой мне обязательно надо пробежаться». Он сел за стол, она налила ему кофе, сняла крышку с тарелки с яичницей и фруктовым салатом, выпила стакан апельсинового сока, встала. «Не торопись. Спасибо тебе за прошлую ночь». Дэвид хотел, чтобы она позавтракала с ним, чтобы показала, что он ей нравится, чтобы поговорила с ним. Ему не терпелось рассказать ей о своей жизни, заинтересовать ее своим остроумием. Но она уже забрала волосы под белую ленту резинку и зашнуровывала кроссовки. Встала. «Когда я вновь увижу тебя?» — спросил Дэвид, не зная, что переполняющие его чувства читались на лице, как открытая книга. И едва эти слова слетели с губ, он понял, что совершил ужасную ошибку. Розмари уже шла к двери, но остановилась. «Ближайшие недели я буду страшно занята. Должна лететь в Нью-Йорк. Как только вернусь, сразу тебе позвоню». Номера телефона она у него не спросила. Тут же ей пришла в голову другая мысль. Она сняла трубку и вызвала лимузин, чтобы отвезти Дэвида в Санта-Монику. «Аренду лимузина внесут в мой счет», — сказала она. «У тебя есть наличные, чтобы дать шоферу на чай?» Дэвид молча смотрел на нее. Она взяла сумочку, раскрыла ее. «Сколько тебе нужно?» Дэвид не смог сдержаться. Он не знал, каким страшным стало его лицо, перекошенное от злобы и ярости. «Ты это знаешь лучше, чем я», — бросил он. Розмари щелкнула замком сумочки и вышла из люкса. Она ему, конечно, не позвонила. Он ждал 2 месяца, потом увидел ее, когда, выйдя из кабинета Хокина, она в сопровождении Гибсона, Грэнджа и Дина направлялась на автостоянку студии. Подождал у машины Хокина, чтобы им пришлось поздороваться с ним. Хокин дружески потрепал его по плечу. Сказал, что они едут обедать, спросил, как идут дела. Гибсон Грэндж крепко пожал его руку, улыбнулся. Его лицо светилось дружелюбием. Розмари лишь прошлась по нему взглядом. Дэвида это крепко задело. Он решил, что она просто-напросто забыла его.